Глава 23. Я все еще представляла некоторый культурный интерес. Тоже и Брен Данн, свободный разделенный, смутьян, официальный диссидент. Если мы исчезнем вместе, люди заметят. Кроме того, за нами и так уже могли следить. Вот почему в следующий раз, в последний раз, я пошла в город без него. Пока комитет суетился, а Кел отнимал у него остатки власти, на улицах царило смирение. Неся Эолли и припасы, я шла по улицам моего, ставшего таким маленьким городка, и с удивлением наблюдала нередкие группы гуляющих. Некоторые сменные родители, играя с детьми, видели, что я смотрю, ловили мой взгляд и даже понимали содержавшуюся в нем боль. Но сознание того, что это их последняя прогулка с ребятишками, нисколько не уменьшало их удовольствия. На улицах встречались констебли, но делать им было особенно нечего, только ждать войны. За порядком они следили без особого рвения. Например, они не разгоняли прозелитов, всех этих трясунов, плясунов, прыгунов, болтунов и прочую братью, которые то обрекали нас на проклятие, то даровали нам спасение, каждый согласно своей вере. На них в том числе и на самых отчаянных смотрели не как на угрозу или помеху общественному спокойствию, а всего лишь как на бродячих актеров. Люди дразнили их, а те продолжали выказывать собачью преданность каждой своей вере. Мне хотелось задержаться и пригласить кого-нибудь из них посидеть со мной в кафе, где выпивку давали даром или под долговые расписки, которыми мы вежливо обменивались друг с другом, словно фантами в игре. Обычная тоска. Может, когда-нибудь я так и сделаю? Уходить или уезжать всегда грустно. Я вышла из Послограда недалеко от того места, где Симон, Йоган, другие дети и я затаивали когда-то дыхание и где я коснулась привязи дома. Коридорами пограничного здания я вышла наружу одна. На моей карте были помечены колонии на территории города Арикаев, и каждая снабжена комментарием согласно новейшей информации, которую смог раздобыть Брен. Первый — центр, Кора Сайгис, лояльны, слева от меня. Второе — статус неопределенный. Третье — участвовали в ополчениях, но в контрах с Кора Сайгис. Четвертое — коммуналисты. Пятое — и так далее. Я знала, что все указанные границы проницаемы. По мере приближения абсурдов полисы все больше напоминали острова. Политические решения, которые их элита принимала между дозами, их культуры, складывавшиеся в том же режиме, все сильнее отличались друг от друга, а улицы между ними становились все опаснее. Так что я шла по опасной территории. Первые несколько сотен метров рядом со мной то и дело шмыгали альтброки. Раздавался свист птичьих крыльев, жужжание насекомых. Местность, по которой я шла, находилась под властью местной фауны, каждый представитель которой имел по два имени, одно на наречии Послограда, другое — на языке. Я замерла, пропуская зверя размером с собаку, которого мы называли Браунганом. А Арикаи именовали по-разному, в зависимости от каких-то его таксономических особенностей, сути которых мы не улавливали. Он перебежал мне дорогу развязной походочкой уличного хулигана. Над головой пролетал мусор и биомашины, частью одичавшие, частью с седоками-арикаями. Я ориентировалась в Имере, но тут едва не заплутала. На ничейной земле было опасно, но в поселках, где мне будут грозить не случайные вспышки безумства со стороны конченых наркоманов, а регулярная охрана границ, опасность могла оказаться еще серьезнее. Чувство клановости обитателей разных территорий заставляло их враждовать между собой. Не раз, спрятавшись за костью мертвого дома или кучей мусора, я наблюдала стычки на почве межплеменной розни. От страха Мое дыхание участилось. Обогнув какой-то завиток, из-за которого уже слышалось урчание кишок ближайшего района, я встала как вкопанная. Передо мной были двое мужчин. Увидев меня, они подняли винтовки, Забрала и Олли скрывали их лица. Я замерла, настолько неуместными показались мне тиранские фигуры в этом окружении, но вовремя спохватилась и отскочила в сторону раньше, чем они выстрелили, так что пули ушли в желудочек или тупик прямо за моей спиной. Я побежала. Слышно было, как они топочут за мной, я нырнула под висящее растение, затаилась, я стиснула зубы, мое сердце бешено колотилось. Но я не впала в панику, мыслила ясно. Услышав новый шорох, я быстро обернулась. Какой-то человек тянулся ко мне из дверного проема, похожего на жабры. Я отшатнулась, но он приложил палец к маске Оли, жестом, который призывал к тишине. Поманил меня внутрь. Я разглядывала его, не находя в нем ничего особенного. Но я продолжала обшаривать его глазами, как будто надеясь прочесть какой-то код. «С тобой все в порядке?» — прошептал он. «Да». Я хотела спросить его, кто ты или кто это были, но он покачал головой, прислушался. «Иди за мной», — сказал он наконец. Я спросила, кто он, но он не ответил. В конце концов, подумала я, почему он должен мне что-то объяснять, и, крадучись, последовала за ним. В конце длинного обхода нас ждали Ил и Сип. Они кратко приветствовали мужчину. Затем заговорили втроем, но так тихо, что я ничего не расслышала. Потом мужчина повернулся, вскинул передо мной руку в коротком приветствии и ушел. «Его зовут Шонас», — сказала Сип. «Раньше он был визирем. В городе почти 8 лет. Мы осторожно возвращались к моему изначальному маршруту. «Почему он здесь?» — спросила я. «И кто в меня стрелял?» Дверной косяк изогнулся, пропуская нас. «Он пришел сюда после ссоры с одним послом», — сказали Ил Сип. «Был настоящий скандал. Он исчез. Ты тогда, наверное, была в Имере, снаружи. Вряд ли ты помнишь». «Ну, конечно». Другие двое были Далтон. Мне кажется, я нисколько не удивилась. Разумеется, эти были те экстравагантные смутьяны, которые, по моему мнению, должны были умереть, оказаться разделенными или сидеть в том жутком изоляторе. Они сбежали и одичали. Шонас пришел в город, чтобы остановить их, и, в общем, он за нас. Снова посол дал тон. «Пока не заварилась эта каша, мы об этих ублюдках и думать забыли. Не знаем даже, чем они заняты теперь. Теперь они как свинья в грязи. Да, им это все по нраву. Пронюхали, видно, о твоем плане. Теневая экономика сплетен, борьбы и мести». «Как они узнали?» — спросила я. «Слухи ходят. Что это, черт подери, значит?» «Да ладно. Люди говорят. Им наверняка известно не больше того, что ты собираешься прийти в город. А значит, у тебя есть план, который им заранее не по вкусу, даже если они понятия не имеют, в чем он состоит. И они сотрудничают с Кэллом? С Эскэллом? Что? Ты так решила, потому что они пытались тебя остановить?» Илси посмотрела на меня. «Только потому, что Кэлл наверняка попытался бы сделать то же. Это не одно и то же. У Далтон на все есть свои причины». «И какие же?» — спросила я. «О, здесь у всех полным-полно причин», — устало ответила Ил Сип. «Разве их сосчитаешь? Выберите хотя бы одну. Они тебе не друзья. Этого недостаточно?» «Нет. Они от всего устали, а ты — нет. И ты пытаешься что-то сделать. Как насчет этого?» Дал и Тон — нигилисты до кризиса и после. Их оправдывало лишь то, что они посчитали меня достойной нападения. Спросите Кэлла, что он предпочтет, чтобы Послоград сравнялись с землей, или чтобы он продолжал существовать, но без него, и он совершенно искренне выберет последнее. Но стоит ему только услышать про мой план, и он сам в могилу сойдет и нас всех туда загонит, только чтобы помешать мне. Ведь осуществить мой план значит обойтись без него. Дал, Тон хотели остановить меня, потому что я хотела спасти мир. Думаю, что после долгой ссылки, которую они провели, злясь на всех и вся, это имело для них смысл. За ними стояли килочасы истории, которую я не узнаю никогда. Далтон были против меня, Кэл был против меня, Далтон были против Кэла, Шонас был против Далтона, Шонас был за меня, но не против Кэла и так далее. У меня же ни в Послограде, ни до того, в Имере или снаружи, не было вкуса к интригам. Я всегда надеялась, что Флокинг поможет мне их избежать, но от политики никуда не денешься. «Сколько их здесь?» — спросила я. «Изгоев. В городе». Ил и Сип молчали. Мои планы спасения Послограда ненадолго пересеклись с историей Шонаса и Далтон, и драма мести бывшего посла и бывшего визиря едва не втянула в себя меня. Я была благодарна Шонасу за то, что он спас мою жизнь. «Он идет сюда», — сказали мне Ил Сип. «Как ты его называешь? Испанская танцовщица?» «Я знаю, что это невежливо», — сказала я. «Я больше не буду его так называть». «Почему? Ему это безразлично, нам тоже». Комната была крохотная, разумеется, без окон, зато увешанная светящимися гирляндами. «Тут есть энергия», — заметила я. «Нет. Это светятся некрофаги в стенах». «Да ну», — сказала я. «Здание умирало, и его гниющая плоть давала нам свет. Что тут оставалось делать, как не рассмеяться?» Я снова спросила Ил-Сип о том, что заставило их сотни тысяч часов назад покинуть Послоград и приготовить себя к жизни под маской Эоли в этой микрокультуре изгнанников. Но они не ответили. Мы продолжали ждать. «Все больше хозяев покидают город», — сказали Ил-Сип, «и многие идут к абсурдам. Скоро их станет слишком мало для защиты города, даже если их подготовить. У них не будет выбора. Эскел их заставит». «Что у тебя за план? Что ты хочешь сделать?» «Вы же знаете», — сказала я. «Брен вам говорил». По правде говоря, я не знала, как это объяснить. Когда испанская танцовщица пришел, я сказала: «Смотрите, я вам покажу». Я вспомнила движение безязыких пленных. Абсурды приближались, ждать Брена было бессмысленно. С помощью Ил-Сип, которые тщательно переводили каждое мое слово, мы начали сперва очень медленно. И мне, вопреки отвращению к любой власти, которую я испытывала всю жизнь, пришлось взять командование на себя. Не думаю, что настойчивость — это бацилла, способная передаваться от экзотипа к экзотипу, но арийкаи точно поняли, что я как-то изменилась внутренне. Между нами установилась пламенная связь. Я вспомнила их в галстуке, где они были буквально заворожены мной и другими сравнениями. «Вы хотите лгать», — сказал я испанской танцовщице. Я говорила быстро. «Покажите мне, что вы умеете, насколько вы близки к цели. Начнем прямо сейчас». Несколько часов я слушала в переводе Ил-Сип крохотные неправды, которые произносил он и его маленькая группка. Я записывала и вспоминала, как Сур-Тэш-Эчер делал то, что он делал. В его действиях я видела ключ. Мы говорили об этом с Бреном. Сур-Тэш-Эчер часто играл словами, размывая уточняющее придаточное до тех пор, пока оно не превращалось в неожиданную ложь. Однако этот момент, хотя и блестяще примененный, оставался всего лишь трюком. Теоретически, фокус Сур-Теш-Эчера был во мне, в нас, терранцах, превращенных в сравнение, а не просто в сравнениях. Он видел ключ каким-то фундаментальным и освобождающим неправдам. Его коронная ложь, которую он всегда произносил с блеском истинного Дэнди, пусть и была всего лишь игрой слов, все-таки намекала на сдвиг, рожденный контактом с нами. До появления людей мы не так часто говорили о некоторых вещах. До появления людей мы не так часто говорили. До появления людей мы не говорили. В этой лжи, рожденной постепенным отбрасыванием частей предложения, заключался его манифест. До появления людей мы не говорили. Так значит, мы будем, можем, должны говорить через них. Фальшивость этого утверждения он превратил в благородную цель. Сур-Теш-Эчер, настаивая на некоем «может быть», изменял то, что было на самом деле. Он научился лгать, чтобы показать истину. «Так», — сказала я испанской танцовщице и его компании, «давайте повторять за Сур-Теш-Эчером». Илсип перевели, а Рейкаи задвигались. Он указал направление. «Вы меня знаете». Я девочка, которой сделали больно в темноте и которая съела то, что ей дали. Расскажите мне, какая я, и мы узнаем, что я такое. Я дала им всем прозвище. Испанская танцовщица, полотенце, креститель, утка. Я произносила их имена, показывала пальцем и даже улыбалась. Никогда ведь не знаешь, что они смекнут, а что нет. Пока мы работали их, звери-батареи скакали вокруг нас. Все собравшиеся арийкаи умели лгать чуть-чуть, ведь они были последователями величайшего лжеца в их истории. Я помогала им научиться отбрасывать частички правды, вышептывать предложения, намеренно искажая подробности. До прихода людей я заставила Илсип повторить утверждение Сур-Теш-Эчера. Арийкаи не сумели, от вранья у них заклинивало мозги. «Какой цвет?» — спрашивала я, поднимая кусок тряпки или пластика. Они только открывали и закрывали бутоны глаз. Несколько часов спустя их внимание ослабело. Утку трясло, полотенце издавало жужжание и какой-то писк. Я поняла, у нас не было чипов. Арийкаям надо было выйти на улицу и дождаться, когда заговорят установленные по городу приемники. Внутри мы не слышали передачи, но чувствовали, как сотрясается дом. Илсип и я переглянулись, представляя, наверное, одно и то же, как наши ученики топают к ближайшей радиоточке, отбиваясь по дороге от безумцев, а может, и поколачивают друг друга, пока говорит Эскел. «Как случилось, что вы взялись за это?» — спросила я Илсип. «Я хочу сказать, если все получится, то для вас все станет иначе. А что мы теряем? Профессию? И что приобретают другие? Все? Что нам дала наша профессия?» Они снова опустили глаза. Брен рассказывал мне, что он тихо ненавидел своего двойника. Видимая усталость Илсип, то, как они избегали смотреть друг на друга, навели меня на мысль, не так ли обстоит дело со всеми послами. Арийкаи вернулись успокоенные. «Продолжим», — сказал один. Я усиленно потрясла головой и сказала «да». Повторила это слово медленно. Я старательно нащупывала разрыв, брешь, переход от прошлого к будущему, точку поворота, в которой, как во всяком открытии, должна быть тайна. «На что похожа я? Что похоже на меня?» Илсип переводили вопросы и ответы. «Ты Ты — девочка, которой сделали больно в темноте и которая съела то, что ей дали. Падальщики, которые приходят кормиться к отхожим местам наших домов, похожи на девочку, которая ест то, что ей дают. Отлично. Я велела им подыскивать поэтические сравнения. Закрыла глаза. Они искали сходство. Я не давала им передышки. Немного погодя, их идеи стали более интересными. Они превзошли себя. Их дискурс переполняли мертворожденные сравнения. Камни похожи на девочку, которой сделали больно в темноте, потому что мертвые похожи на девочку, которой... Молодежь похожа на девочку, которой сделали больно в темноте и которая съела... Наконец, совершенно неожиданно заговорил испанская танцовщица. Мы пытаемся все изменить, и уже давно. И наше терпение, происходящее от того, что мы знаем, что этому будет конец, делает нас похожими на девочку, которой сделали больно в темноте и которая съела то, что ей дали. Перевели Ил-Сип. Те, кто не пытается ничего изменить, тоже похожи на девочку, которая съела то, что ей дали. Я открыла рот. Высокий Арикай склонился надо мной, его многочисленные глаза застыли, не мигая. «О, Господи, он понял», — сказала я. «Чего я пытаюсь добиться? Вы слышали?» «Да, да. Он превратил меня в две разные, взаимоисключающие вещи, сравнил их со мной». «Да». Они были сдержаны, но я улыбалась им так, что они просто не могли не улыбнуться мне в ответ. Мы сделали перерыв только когда Арикаям уже так надо было услышать голос бога наркотика, что их затрясло, и они не могли сосредоточиться. Я легла на слегка пружинящийся пол и заснула без одеяла, потом Ил Ильсип разбудила меня и покормила скудным завтраком. Потому как просвечивала кожа нашего дома башни, я поняла, что уже день. Мои ученики были на месте, им полегчало. Эс Кел провели утреннюю передачу. Ил-Сип рассказали мне, что Эс Кел узнали о моем исчезновении и объявили розыск. По городу ходили вооруженные патрули. «Теперь ты не просто в одиночку вышла из города», — сказали они. «Ты в бегах? Скрываешься?» Они не стали добавлять «как одна из нас». Целый день мы трудились над кривыми сравнениями арикаев. Работа выматывала меня и лишала терпения. Когда стемнело, я услышала, как, открываясь, влажно чмокнула дверь, и вошел Брен. Я кинулась ему на шею, и он поцеловал меня, но тут же отстранился. Я и сама отскочила, увидев, кого он привел. За ним шел абсурд. «Дьявольское было путешествие», — коротко хохотнул Брен. Существо ослабло. На нем были самодвижущиеся кандалы, зарядный прут от которых держал в руках Брен. Иначе существо одолело бы его. Кандалы натерли без языка мураны. Его грудное крыло висело, ноги подкашивались. Я, конечно, знала, что в этом и состоял наш план, но все равно не могла поверить, что Брен справился. «Господи», — сказал я, — «как ты это сделал? Господи, ты только погляди на него, какой ужас! Ты похож на вивисектора». «Да, в самом деле», — сказал он. Испанская танцовщица и другие арикаи обступили Безъязыкова. Он потянулся к ним, но не достал. Они отпрянули. Потом на неверных ногах приблизились опять, точно умирая от любопытства. «Как в Послограде?» — спросила я. «Все боятся», — сказал он. «Наверное, думают, что мы с тобой работаем на врага. По крайней мере, говорят, что так думают». «На абсурдов?» — переспросила я. «Но это же абсурд, да. Сумасшествие. «Ты же знаешь людей», — ответил он. «Люди все равно будут болтать, даже если сами знают, что их слова — полный бред. К тому же у них было право бояться. Абсурды приближались». «Как ты его раздобыл?» «Перебрал все способы», — ответил Брен. «Подделку документов, взятку, запугивание, обман. Потом подкрался ночью и увел. Вот и все». «Наконец-то можно устроить настоящую проверку», — сказала я. Брен достал из сумки чип. «Вот», — сказал он. «Теперь этим парням будет чем взбодриться, так что они не будут полностью зависеть от передач, и можно будет увести их отсюда». «И все-таки для чего ты хочешь научить их лгать?» — спросила Ил или Сип. Я вытаращила на них глаза. Оказывается, они ничего не поняли и связали свою судьбу с нашим планом только потому, что это был хоть какой-то план. «Все дело в том, что такое ложь», — сказал им Брен. «Как вы думаете, зачем нам уходить из города?» Они пожали плечами. «Все дело в том, как они воспринимают символы», — сказала я. «Я считала, что это невозможно изменить. И знаете, кто заставил меня передумать? Те арийкаи, которые уже это сделали. Я показала на пленника. Им удалось то, к чему Сур Тэш Эчер, испанская танцовщица и его команда, стремились многие годы. Они открыли новый способ мышления и теперь пользуются им для того, чтобы убивать нас. Именно необычная точность, с которой абсурды координировали свои нападения, и навела меня впервые на мысль. Они общались. Как иначе можно было объяснить эффективность их убийственных операций? Оставшись без языка, они не могли оставаться без общности, и они строили ее, даже если сами не отдавали себе в этом отчета. Каждый, наверное, считал себя обреченным на одинокое мщение, хотя убийства, которые они совершали коллективно, эту веру опровергали. Я видела их жесты, видела, как показывают грудными крыльями их командос или командиры. Абсурды придумали обозначать объект, тыкая в него кончиком крыла. Так они изобрели понятие «тот». Причудливому выступу тела, протянутой вперед конечности, они дали власть означать. И в этом крылся ключ. Из того родились другие беззвучные слова. Тот, тот, нет, не тот, вон тот. Каждое слово языка значило только то, что оно значило. В нем не было места для полисемии и двусмысленности, а заодно и для других тропов, которые делали языками другие языки. Но идея тотности повернута во все стороны. Она пуста. Ее можно наполнить любым содержанием, превратить во всеобъемлющий эквивалент. Тот всегда заключает в себе и другого, не того. Избрав путь молчания и одиночества, абсурды произвели семиотическую революцию и породили новый язык. Он был примитивен и не знал иного времени, кроме настоящего. Но его первичное изначальное слово было двояким. Оно подразумевало «тот» и «не тот». Из этого примитивного вокабуляра, из движущей силы, содержавшегося в нем противоречия, возникли другие понятия — «я», «ты», «они». Созданный ими код в корне отличался от точного изображения, к которому они привыкли с детства. Но аномальным как раз был язык, новый примитивный способ изъясняться, топоча ногами и шевеля пальцами, был ближе к человеческой речи и приходился, по крайней мере, двоюродным братом большинству языков, всех мыслящих тварей, разбросанных по бескрайним просторам Имира. «Мы никогда не могли научиться говорить на языке», — объяснила я. «Мы только притворялись, а абсурды научились говорить, как мы». Арийкаи в этой комнате хотят лгать, то есть иначе думать о мире, не указывать на вещи, обозначать их. Я считала, что это невозможно, но поглядите. Я показала на того, кто хотел меня убить. Именно это они и делают. Каждый раз указывая на что-то, они обозначают. Знание далось нам дорогой ценой. Зато теперь можно не сомневаться, что арийкаи способны обозначать. И научить их этому, не отрывая им крылья, значит научить их лгать. Сравнение приводит к трансгрессии, потому что могут отсылать к чему угодно. Даже несмотря на то, что в языке все буквально, в нем все есть только то, что оно есть. И все же я могу быть живым или мертвым, звездой или партой, рыбой, чем угодно. Суртеш Эчер понял, что так язык стремится вырваться за свои пределы, начать означать. Вот почему он выбрал такую необычную стратегию лгать через нас. Я не взяла с собой книги Скайла, но я долго сидела над ними, училась по ним и спорила с ними, и теперь знала, что мне нужно. Им понадобилось причинить мне боль и накормить меня для того, чтобы я стала произносимой, потому что это должно было быть правдой. То, что они говорят теперь через меня, это тоже правда, потому что они создают ее сами. Сравнение — это выход, дорога от называния к обозначению. Просто дорога. Но мы можем подтолкнуть их к ней, помочь им сделать первый шаг, и они пойдут. Чем дольше я объясняла, тем лучше сама понимала, что говорю. Пойдут туда, где буквальное становится... Я запнулась. Чем-то новым. Если сравнения хорошо справляются со своей задачей, они всегда становятся чем-то другим. Мы говорим правду, потому что сами становимся ложью. Никаких парадоксов, хотелось сказать мне. Это не парадокс, не нонсенс. «Я больше не хочу быть сравнением», — сказала я. «Сделайте меня метафорой».